Сенсорная острота. Точное знание, когда, как, с кем общаться, а с кем нет. Конечно, далеко не во всех случаях вам будет удаваться устанавливать рапорт и переходить от подстройки к ведению. Если вы видите, что собеседник продолжает с вами спорить, сопротивляется, настаивает на своем, это значит, что рапорт не установлен. Не расстраивайтесь, если чувствуете, что установить его не в ваших силах. Не рассматривайте это как свое поражение. В жизни встречаются ситуации, когда рапорт не только невозможен, но и не нужен. Иногда лучший выход – это просто уйти от общения, не пытаясь его продолжить и наладить. Это может быть необходимо в следующих случаях. Когда кто-то навязывает вам свое общество, в котором вы не заинтересованы. Когда вы чувствуете, что человек во время общения пытается манипулировать вами, подчинять себе, каким-то образом давить на вас. Когда другой человек явно демонстрирует, что не заинтересован в общении с вами. Когда общение, несмотря на все усилия, не приводит к результату, то есть рапорт не устанавливается, все остаются при своем мнении и не хотят слышать другого. Есть некоторые признаки в поведении другого человека, по которым можно определить, что общение в данный момент нежелательно, и ваши попытки установить рапорт потерпят провал. Вот они. Собеседник поднял голову и смотрит вверх. Таким образом, он как бы сообщает вам: «Я не готов сейчас общаться, отвечать на твои вопросы и вообще обсуждать что-либо. Мне нужно остаться наедине с собой и поразмыслить». Взгляд собеседника неподвижно направлен в сторону. Так он демонстрирует: «Мне неинтересно все то, что ты говоришь». Собеседник смотрит в пол. Его что-то пугает в вас или в ваших словах, или в ситуации в целом. Он мечтает только об одном – поскорее уйти. В подобных случаях единственно правильным решением будет как можно скорее прервать общение и позволить собеседнику уйти. Если же вы чувствуете, что уйти хочется вам, так как ситуация общения для вас некомфортна, то вы можете применить техники разрыва рапорта. Например, кто-то навязывает вам свое общество или что-то хочет получить от вас, а может продать вам какую-то ненужную вещь. Или просто вы чувствуете, что собеседник на вас давит, хочет подчинить себе. Обычно это ясно по его долгому, пристальному, неподвижному взгляду вам в глаза. То есть собеседник заинтересован в рапорте, а вы нет. Сделайте какой-нибудь жест, противоположный его жестам. Примите позу, полностью отличающуюся от его позы. Пусть ваше выражение лица станет совсем не таким, как у него. Если он говорит тихо, скажите что-нибудь громко и наоборот. Словом, вы можете нарушить его планы. И для этого вам даже не придется говорить, что вы не хотите с ним общаться, просить отвязаться и так далее. Рапорт можно разрушить и тем самым отвадить собеседника даже без слов. А для того, чтобы в нужный момент определить, когда общение уместно, а когда нет, чтобы по внешнему виду собеседника понять, как лучше всего вести себя с ним, нужно взять в привычку тренировать у себя сенсорную остроту, чуткость к внешним проявлениям чувств и состояний других людей. Сенсорная острота – состояние, в котором наше внимание направлено на тонкое восприятие, осознание и понимание внешних проявлений чувств других людей, а также любой информации от внешнего мира, доступной для чувственного восприятия. Сенсорную остроту необходимо развивать, потому что далеко не вся информация в общении между людьми передается словами. Очень часто тело человека, его жесты, пластика, мимика говорят больше, чем слова. Причем тело, в отличие от слов, никогда не соврет. Человек может говорить, что он очень вам рад, но по его позе, лицу, глазам вы можете порой прочитать прямо противоположное. Развивая у себя сенсорную остроту, вы никогда не позволите словам обмануть вас. Вы сможете очень тонко реагировать на поведение других людей. Ни один нюанс, оттенок их поведения не пройдет мимо вашего внимания. Благодаря этому ваши реакции всегда будут наилучшим образом соответствовать ситуации общения. Вы никогда не окажетесь в неловком положении, никогда не скажете и не сделаете чего-то не впопад. Вы всегда будете точно знать, что сказать и как поступить. Люди будут вам благодарны за это, ведь по сути вы начнете понимать их даже без слов. Как тренировать сенсорную остроту? Наблюдая за людьми, другого пути нет. Для этого не обязательно пристально разглядывать каждого встречного, пытаясь заглянуть ему в глаза. Наблюдать можно исподволь, так что этого никто не заметит, а вы получите огромное количество полезной информации о поведении и реакциях людей в разных ситуациях. Наблюдайте за людьми, которые общаются между собой, и старайтесь определить по поведению каждого из них, насколько он заинтересован в общении, есть ли между ними рапорт, искренне ли они общаются, или слова говорят одно, а тело другое. Наблюдайте за теми, с кем общаетесь вы. Что говорят их слова, а что тело? Совпадает ли это? Чему вы больше доверяете, словам или телу? Наблюдайте за мимикой, жестами, дыханием. Расшифровывайте для себя, что означают те или иные нюансы поведения другого человека. Вскоре вы начнете безошибочно, без слов, понимать состояние любого, с кем вам приходится общаться. Задание. Развивайте сенсорную остроту. Выделяйте 15 минут ежедневно, чтобы понаблюдать за людьми, развивая свою сенсорную остроту. Выберите человека или группу людей, за которыми вы будете исподволь незаметно наблюдать. Обращайте внимание поочередно на следующие моменты. Каков мышечный тонус человека? Напряжен он или расслаблен? Меняется ли этот мышечный тонус за то время, что вы наблюдаете за человеком? Как меняется мимика? Как движутся губы, если человек разговаривает? Меняется ли цвет лица? Например, если человек краснеет или бледнеет? Как движутся его глаза? Об активности какой из репрезентативных систем это говорит? Если слышите голос, как он звучит, его тембр, темп, ритм, громкость и как меняются эти характеристики в процессе разговора. То, как человек дышит, даже если не видно никаких внешних признаков дыхания, попробуйте понять это по облику человека и его поведению. Для начала не пытайтесь ничего интерпретировать, просто наблюдайте. Ваша задача – научиться быть внимательным к подобным проявлениям, замечать и осознавать их. Постепенно вы начнете замечать все более тонкие характеристики, например, малейшие изменения мышечного тонуса, цвета лица, мимики, дыхания. Главное, чтобы у вас вошло в привычку обращать на это внимание. Тогда, общаясь с человеком, вы будете уже автоматически фиксировать для себя эти детали. Это облегчит вам подстройку к человеку, поможет легче устанавливать рапорт и легко уходить от общения при необходимости. А главное, однажды вы обнаружите, что понимаете состояние других людей безо всяких слов.